Ужас некоторых близких по поводу литературной карьеры Пушкина для поэта сродни тому ужасу, что испытывают друзья и родственники Пушкина, узнав о переходе на полицейскую или судебную должность. Демократический предрассудок – вполне стоящий предрассудков аристократической гордости. Правда, иной педантичный взгляд заметит, что Пушкин, в отличие от Пушкина, не желал служить в канцелярии. И разве командировка на саранчу, столь его задевшей, была по тогдашним воззрениям более унизительна, чем разбор всяческих судебных кляуз? На это надо ответить, что взгляды Пушкина и Пушкина далеко не тождественны. Но все же на саранчу Пушкина посылают против воли. Пушкин же сам идет в суди. Это делает дьявольскую разницу, как говорил поэт. Пушкин видит в новой службе место своей максимальной общественной полезности. Пушкин видит подобное же в своем литературном труде, и тут Пушкин с ним абсолютно согласен. Говоря о своей чиновной карьере, Пушкин писал в другом письме Казначееву: «Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога, не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость». Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страница 93. Пушкин не говорит в этом письме о своем общественном значении, но в 1826 году напишет пророка. Саранча соответствовала не по форме завязанному темляку Пушкина. Воронцов великому князю Михаилу Павловичу. Литература тобой избранному сану. Но тут пора задуматься о смысле сана, избранного Пушкиным. Мы-то спустя полтора века хорошо знаем, что скрытой задачей переезда в Москву члена Северной Думы, виднейшего декабриста Ивана Пушкина, было оживление заглохших деятельности тайного общества во второй столице, создание московской управы. Это было сделано и к моменту поездки вокруг Пушкина. Уже имелась небольшая активная группа единомышленников. Позже, в феврале, один из директоров тайного общества Оболенский приедет из Петербурга утверждать московскую управу и Пушкина как ее председателя. Связь его судейской деятельности с нелегальной была несомненной и для следователей. На одном из первых допросов 28 декабря 1825 года декабриста спрашивают: «Зачем оставили здешнее место службы и предпочли в Москве другое, весьма незначащее? Сие не могло быть иначе, как с намерением распространить там круг действий заговорщиков». Пушкин отвечает лаконично, достойно и, как в других случаях, крайне осторожно и уклончиво. «Место сего, хотя и в нижней инстанции, я никак не почитал малозначащим, потому что оно дает направление делу, которое трудно, а иногда уже и невозможно поправить в высшем присутственном месте». Восстание декабристов, том 2, страница 211, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. У Следственного комитета, однако, в руках было достаточно показаний насчет сущности московской управы. Пушкин признал, что такова и была, но продолжал подчеркивать ее бездеятельность. Тут была и правда, и маскировка, о чем скажем ниже. В дальнейшем следствие сосредоточилось на деятельности Пушкина в Петербурге во время восстания, а насчет старых московских дел не очень вникали. Между тем, при всей осторожности и уклончивости, Пушкин в первом же пункте своих показаний 28 декабря не скрыл, что он давний член тайного общества. «Убежденный в горестном положении отечества моего, я вступил в общество с надеждою, что в совокупности с другими могу быть России полезным слабыми моими способностями и иметь влияние на перемену правительства оной». а несколькими строками ниже, в начале 1823 года определен сверхштатно членом Санкт-Петербургскую уголовную палату для узнания хода дел согласно изъявленному мною желанию в присутственных местах, где всякий честный человек может быть решительно полезен другим. Восстание декабристов, том 2, страница 210. Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. Итак, декабрист хотел иметь влияние на перемену правительства России и полагал, что служба в присутственных местах может быть решительно полезна другим. Пущин не видит здесь никакого противоречия, не видели его и современники, причем любопытно совпадение мнений у людей, стоящих на разных общественно-политических полюсах. Греч в своих записках вспомнит о Пущине, который служил безвозмездно в добродетельных порывах для благотворения человечества. Греч, записки о моей жизни, цитируется по первой публикации «Полярная звезда» на 1862 год. Книга 7, выпуск 2, Лондон, 1862 год, страница 107. Примечание редакции. Далекий от заговорщиков Федор Степанович Хомяков в конце декабря 1825 года, зная уже, кто арестован в Петербурге, запишет: «Пущин первый честный человек, который сидел когда-либо в русской казенной палате». Русский архив, 1884 год, номер 5, страница 222. Примечание редакции. Наконец, государственный муж в ранге министра, много знающий верноподданный государственный секретарь Модест Корф, через 14 лет после восстания, хорошо представляя, казалось бы, программу «Максимум», который стремился его товарищ по лицею в Москве, как уже отмечалось, запишет в дневнике, что Пущин пошел служить в губернские места, сперва в Петербурге, а потом в Москве, именно чтобы облагодарить и возвысить этот род службы, где с благими намерениями можно делать столько частного и общественного добра. Но излишняя пылкость и ложный взгляд на средства к счастью России сгубили его. По Корфу активная гражданская деятельность Пущина чрезвычайно полезна, поучительна, и в заговор его, очевидно, влекут недостатки, являющиеся продолжением достоинств. Схема, как мы понимаем, неверная, ибо Пущин прежде стал активным заговорщиком, а потом пошел служить в губернские места. Сама по себе ситуация, завоевание декабристами различных должностей, как известно, была особенно распространена в практике Союза Благоденствия 1818-1821 год. Но действия Пущина тем и примечательны, что они предприняты много позже, когда старый план медленного завоевания государственного аппарата отброшен, когда северные и южные общества встали на путь подготовки коренного переворота, и не через 20-50 лет, а в ближайшие годы. И все же из двух главных обществ северные в большей степени унаследовало некоторые способы действия старого Союза Благоденствия в новых обстоятельствах. Смотрите «Порох. Деятельность декабристов в Москве». Сборник «Декабристов в Москве», страницы 69-89. Примечание редакции. Московский суд, конечно же, чрезвычайно удобное место для наблюдения, завязывания связей, овладения полезными навыками управления, узнания хода дел. Но важно ли для члена Тайного Союза быть решительно полезным другим, заниматься частной филантропией, разоблачением отдельных взяточников, зная твердо, что тысячи других будут процветать, пока не произойдет перемены правительства? Если мы сведем всю деятельность Пущина и некоторых его единомышленников только к практическим целям тайного общества, под сенью явных присутственных мест, многого не поймем, немало пропустим, точно так же, как при забвении тайных целей и доверии одним явным. Отмеченная сложность московских целей и точность решения, выбранного Пущиным, неплохо выявляются в двух сопоставимых документах. Старый член тайного общества, родственник и друг Пущина Павел Калошин пишет апрель 1824 года их единомышленнику Владимиру Вольховскому. «После долгого ожидания, наконец, Пущин прибыл к нам. Все тот же. Принялся за дело и думает надворный суд свой исправить. Дело важное и трудное. Что до меня, то я службу оставил, дабы не дождаться, чтобы она меня оставила». Гастфрейнд, товарищи Пушкина по императорскому лицею. Том 1, Санкт-Петербург, 1912 год, страница 162. Примечание редакции. По всей видимости, пессимизм Калушина относится не только к ближним, но и к сокровенным целям, что видно из комментариев, которым сам Пущин сопроводил это письмо. Кажется, с той же почтой 8 апреля 1824 года он объясняет Вольховскому: «Жить мне у Павла Калошина прелестно, семья вся необыкновенно мила, он так счастлив, что, кажется, совсем забыл о...» Красноречивый пропуск в письме, подразумевающий тайное общество, прежние клятвы и решения. Смотрите Пущин, страница 401, примечание 2. Комментарии Штрайха. Примечание редакции. «Надобно надеяться, однако, на время, которое возвратит его друзьям таким, каким он был прежде. Не верь его отчаянию, можно служить, довольствуясь тем, что удастся сделать хорошего». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 92. Нравственная сторона, общественное мнение, почтение граждан, создание благоприятной атмосферы вокруг себя — эти задачи декабристы, особенно северные, хорошо осознавали. Полярная звезда — не просто ведь орган Тайного Союза. В ней печатаются разные более или менее прогрессивные литераторы: «Горе от ума», стихи Пушкина, судейская деятельность Пущина и самого Рылеева — это одна из сторон декабризма, существенная практически и важная нравственно. Когда Рылеев пишет в марте 1825 года: «Кто любит Пущина, тот уж непременно сам редкий человек». Это больше, чем личная характеристика, скорее отзвук старых идей Союза благоденствия, что в ходе благородной деятельности участники облагораживают, разрабатывают сами себя. Письмо к Штейнгелю, Рылеев, полное собрание сочинений, страница 491, примечание редакции. Кто же знает, сколько времени продлится ожидание решающих событий? Положительная деятельность в духе Пущина, прекрасный, реальный путь сохранится, не подвергнуться разрушающему, разъедающему, утомительному влиянию тайного заговора, глухой конспирации. Очень узкий круг людей знал или подозревал о Пущине, одном из лидеров северного общества. Широкий круг мог знать о необыкновенном судье, высоконравственном человеке. Отсюда характерные восклицания Матюшкина при известии об аресте Пущина. «Егор Антонович, верит ли мне Пущин? Кюхельбекер?» Кюхельбекер, может быть, несмотря на его доброе сердце, он был несчастен, он много терпел. Все ему наскучило в жизни, он думал везде видеть злодеев, везде зло. Он энтузиаст-фанатик, он мог на все решиться, и все в одно мгновение. Но Пущин? Нет, Пущин не может быть виноват, не может быть преступником. Я за него отвечаю. Он взят под подозрение и по пустому подозрению. Дружба его с Рылеевым, слово, сказанное неосторожно, но без умысла. Признаюсь вам, Егор Антонович, когда я прочел его в списке, я думал, что и я виноват. Я его так любил, так люблю. Разберите его жизнь, его поступки. Никто из нас не сделал столько добра, как человек и как русский. Мы здесь не имеем никаких подробностей о происшествиях, случившихся в Петербурге, или, лучше сказать, имеем их слишком много. Товарищам, друзьям, неужели я должен сказать, что я их не люблю? Нет, я их люблю. Они не причастны этим ужасным покушениям. Пущен, Пущен. Но, Пущен, мы с тобой увидимся. Я тебя еще обниму, ты оправдан. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописи, шифр 22. Письмо поразительно совпадает по тону и выражениям с известным письмом Матюшкину по поводу смерти Пушкина. «Яковлев, Яковлев, как мог ты это допустить?» Примечание редакции. По этому письму мы почти видим Пушкина на новогодней лицейской сходке у Энгельгарта с Малиновским, Матюшкиным, Львом Пушкиным. Угадываем, как они его воспринимают, любят. Тут было много общего и с разговором, что произойдет в Михайловском 11 января. Однако есть и громадная разница. Если даже для близкого, доброго, впрочем, непричастного к тайным обществам Матюшкина, совсем ускользает связь «Пущин — человек добра» и «Пущин — заговорщик», то Пушкин слишком близок, достаточно проницателен, очень долго жил в Петербурге и на юге в декабристской среде, чтобы не почувствовать, не уловить этой связи. Тем более имелись старые подозрения, ощущения, будто Жанно что-то скрывает. Например, при внезапной встрече у Николая Тургенева, 1819 год, когда Пушкин воскликнул: «Наконец, поймал тебя на самом деле», «Пожалуйста, не секретничай, право, любезный друг, это ни на что не похоже». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 72. Поэтому разговор о Пущине судье максимально приблизил щекотливую для обоих собеседников тему тайного общества. Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение Отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держит в Тираспольской крепости, и ничего не могут выпутать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, по многим моим глупостям». Молча я крепко расцеловал его, мы обнялись и пошли ходить. Обоим нужно было вздохнуть. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 81-82. Место знаменитейшее, тысячекратно цитированное и все же во многом загадочное. Коснулись опять, то есть через 5-6 лет, после впервые высказанного поэтом подозрения, что друг секретничает. Понятно, и сейчас Пушкин начал разговор, или, скорее всего, сделал намек, естественно, вытекавший из обсуждения должности надворного судьи. Пущин на этот раз уже не может отмолчаться, а отшутиться, и логика разговора представляется следующей. Пушкин завел разговор, намекнул, высказал подозрение насчет потаенной деятельности одного Пущина. Гордился мною и за меня. Пущин же отвечает: «Не я один». Тут и оправдание прежнего молчания, и специфически пущинская сдержанность. Давно отмечена бурная реакция Пушкина, который вскочил, вскрикнул и только потом, успокоившись, продолжал. Из этих строк хочется вычитать побольше, и разные исследователи видели тут разные вещи. Нельзя было сказать о существовании тайного общества и членстве в нем Пущина, не сказав, во имя чего же общество существует, что собирается предпринять. Нечкина, «Движение декабристов», том 2, страница 104, примечание редакции. Несомненным является то обстоятельство, что на вопрос о существовании тайного общества Пущин ответил красноречивым умолчанием, которое, вероятнее всего, было понятно как признание принадлежности Пущина к такой декабристской организации. Сборник «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». Москва-Ленинград, 1966 год, страница 176-177, со ссылкой на статью Гессена в книге «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», том 2, Москва-Ленинград, 1936 год. Примечание редакции. Я разделяю в основном вторую точку зрения. Слова Пушкина «Я не заставлю тебя, любезный Пущин, говорить», «Молча я крепко расцеловал его, обоим нужно было вздохнуть», передают предельно напряженную ситуацию полупризнания. Нельзя сказать, но нельзя и скрыть. Если б только это, члену тайного общества достаточно просто промолчать, загадочно улыбнуться. Но «крепко расцеловал» — это любовь, бережность, сожаление, неотвратимость разных путей и совсем не тех разных, как, например, у Пушкина и Горчакова. Вступая в жизнь, мы рано разошлись. Прибавим к этому еще соображения, высказанные Пушкиным чуть раньше. Совершенно напрасно. Пушкин мечтает о политическом своем значении, и стихи его приобрели народность во всей России. Здесь и одобрение, и констатация факта в том духе, что каждый делает свое дело, и так тому и быть. Еще одно. Мы недооцениваем интимный характер записок Пушкина. Он почти не думает, что это будет когда-либо напечатано. Форма мемуаров, письмо к Якушкину освобождает, расковывает декабриста. Можно найти десятки мест в тексте, которые Пушкин при его редчайшей скромности никогда бы не написал, если бы дело шло о предстоящем издании. Чего стоит одна фраза «Он гордился мною и за меня». Однако освобождающий стиль мемуарного письма труден для понимания тому, кто вчитывается много лет спустя. Есть фразы, мысли, понятия, ясные из полуслова или без слов, только двум очень близким друг другу собеседникам. Мы еще увидим позже пример с тостом «За нее». В течение 5 лет, 1853-1858 годы, постоянные разговоры о Пушкине, тайном обществе, позволяли Пушкину не комментировать то, что ему и Евгению Ивановичу понятно с полунамека. Отмеченную в прошлой главе роль мемуаров Ивана Дмитриевича Якушкина, отца Евгения Ивановича и ближайшего друга автора, тут нельзя недооценивать. Положив рядом с работой Пушкина незадолго перед тем, созданные записки Ивана Дмитриевича, находим по существу первые в России воспоминания о Пушкине и тайных союзах. Полупризнание Пушкина сродни шутливому признанию, сделанному декабристами в Каменке за несколько лет до того. Волнение поэта в острый момент Михайловской беседы находит известную параллель в том, что произошло у Давыдовых. Пушкин встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь». Якушкин. Записки, статьи, письма. Издательство Академии наук СССР, 1951 год, страница 43. Примечание редакции. Якушкин, конечно, не создавал воспоминания Пушкина, но, очевидно, повлиял на их направленность, в частности, на внимание к эмоциям, состоянию Пушкина, которому тема явно не безразлична. Восклицание Пушкина насчет майора Раевского также связывает один дружеский разговор со многими другими. Майор Владимир Федосеевич Раевский, близкий кишиневский приятель поэта, участник многих разговоров и споров. Его отношение с Пушкиным — целый сложный мир, похожий на ту ситуацию, что образовалась у Пушкина с Пушкиным. Полупризнание лицейского друга естественно и быстро вызывает сходные ассоциации, близкие, самые искренние, дружеские отношения Раевского и Пушкина, Кишинев, начало 1820-х годов, но в то же время довольно существенные споры, призыв Раевского «Оставь другим певцам любовь, любовь ли петь, где льется кровь». Пушкин, предупреждающий Раевского о грозящей опасности и в то же время не знающий, лишь догадывающийся о подлинных, глубоких причинах преследования первого декабриста. Поэт случайно слышит разговор генерала Сабанеева с Инзовым о предстоящем аресте Раевского и вовремя предупреждает его. Раевский, очевидно, успел уничтожить компрометирующие бумаги. Смотрите воспоминания Раевского. «Литературное наследство», том 60, книга 1, страница 75-80. а также литературные наследства, том 16 и 18, страницы 657-666. Москва, издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. Все это чрезвычайно сложно и должно быть проанализировано особо. Повторим только, что между Пушкиным и тираспольским арестантом дружеское доверие, но в то же время разница путей, конспиративное умалчивание упорного Владимира Федосеевича. Прочитав присланные из тюрьмы стихи Раевского «Как истукан, немой народ под игом дремлет в тайном страхе», Пушкин, по словам Лепранди, говорит: «Это не в моем роде, а в роде Тираспольской крепости, а хорошо». Смотрите «Русский архив», 1866 год, столбец 1446-1452. Примечание редакции. То же самое поэт мог бы повторить, познакомившись с существенными суждениями Рылеева, Пестеля, Пущина. Из записок Пущина видно, что вопрос поэта о Раевском остался без ответа, ибо Пушкин продолжает: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить». Однако Пущин в самом деле только в общих чертах был осведомлен насчет дела Раевского, арестованного еще в феврале 1822 года. Кишиневская ячейка была, как известно, довольно самостоятельной по отношению к южанам и северянам, представляя свою деятельность продолжением Союза Благоденствия «Зеленой книги». Рылеев вскоре сообщит Завалишину о Раевском почти теми же словами, как Пушкин. По записи Пущина: «Майор Раевский третий год сидит в крепости, а не открыл никого из своего общества, да притом и общество в России не одно». Восстание декабристов, том 3, страница 258, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции.